Глава 17. Я проснулся от брошенного в мою палатку куколку камешка. Не больно, но все равно довольно чувствительно. Сразу же посмотрел на притаившуюся среди густой листвы Фокси. Девушка сидела на той же ветке, что и я, и сейчас изображала из себя неподвижную статую. «А нет!» — она медленно поднесла палец к губам и глазами показала вниз. Прямо под нами бродила небольшая стая жуков. Всего штук 15 гончих, возглавляемых одиноким ловчим. Они беспокойно бродили между деревьев, временами замирая и шевеля длинными усами. Вероятно, почувствовали запах, но не могли понять, где мы. Из-за малого количества тварей им не хватало мозгов посмотреть наверх. Проанализировав ситуацию, я задумался над возможными вариантами решения. Самое простое — упасть на них сверху и всех убить. Но тогда кто-то может сбежать и поднять тревогу. Мы выдадим себя раньше времени. Или можно подождать. Скорее всего, они скоро уйдут. Нет, так себе мысль. Они могут проторчать здесь несколько часов или дней. Тем более я здесь не один. Фокси схватывала все с полуслова. Убедившись, что в отдалении нет других тварей, я несколькими аккуратными жестами распределил между нами цели. Винтовка всегда оставалась при мне. Протяни руку, и можно устраивать побоище. Чем я и занялся. Стрелял сразу усиленными снарядами, чтобы действовать наверняка. Плазменные сгустки били точно по слабым местам в панцире, пробивая хитиновую броню и выжигая примитивные мозги. Первой целью стал ловчий, на него потребовалось аж 2 выстрела. Примитивным гончим хватило и по одному. Фокси ловко спрыгнула с ветки, расстреливая жуков в упор короткими очередями. Со стороны могло показаться, что фурсианка глупо подставилась. Я же прекрасно видел, как вместо того, чтобы разбежаться в разные стороны, твари бросились на кажущуюся беззащитной девушку. Хорошая порция плазмы по уродливым мордам заставила их поменять свое мнение перед смертью. Через минуту мы встали посреди изуродованных тел. «Хорошая разминка!» — мило улыбнулась Фокси, вытирая лоб. «Прости, что сразу не разбудила. Я думала, они пройдут мимо». «Ничего страшного. Ты все сделала правильно». От моей похвалы щеки девушки слегка покраснели, и она прикусила губу, переминаясь с ноги на ногу. Наверное, в туалет захотела. «Собираемся и выходим. Поедим на ходу». Нужно было отойти как можно дальше от места побоища. И мне не хотелось затягивать миссию. Сейчас нельзя надолго исчезать с земли, пока не решу базовые проблемы. Мы двинулись по классическим джунглям, аккуратно пробираясь через густую растительность. В этом весьма помогали умные костюмы. Будь мы в обычной одежде, ободрались бы с ног до головы. А так нормально. Преодолеваешь сопротивление и идешь себе куда хочешь. Металлические капсулы с безвкусной питательной смесью не вызвали у фурсианки особого восторга. В несколько глотков опустошив крохотный сосуд, она громко вздохнула. «До сих пор вспоминаю тот день у озера. Ты очень хорошо готовишь. Где научился?» «Во время обучения. Раз мы здесь одни и Фокси не из болтливых, думаю, можно и рассказать. Тогда у меня был простой выбор — или сожрать, что есть, и не сдохнуть от яда, или все же умереть и начать все сначала. Оказалось очень доходчиво». «Ого!» — глаза фурсянки стали напоминать блюдца. «Какое-то очень жесткое обучение. Как звали твоего воии?» «Балтамор. Помнишь, что я говорил про своего агента? Он засунул меня в него на 20 лет и нагрел легион на несколько миллионов». «Сколько?» Выдержка позволила девушке не закричать во все горло, хотя ей явно хотелось. Было заметно по вставшим торчком заостренным ушкам. «Настоящий кошмар! Мне 3 месяца показались целой вечностью. Как ты это пережил?» «Ну, у меня не было выбора». Я усмехнулся, на лету перехватывая бросившуюся на нас с дерева змею, и купил у легиона справку о конкретном виде. Не мог же я знать всех тварей во Вселенной. Вот, например, по опыту скажу, что из нее может выйти отличный ужин, очень питательный и вкусный. Главное — сцедить весь яд. У меня получалось в 9 случаях из 10. Побочные эффекты, вроде постоянной боли и слабости, не в счет. Со временем учишься их преодолевать. Да уж, может, наша еда не такая и плохая. Ты настоящий герой. Я бы точно не выдержала 20 лет тренировок, — фыркнула лисичка и внезапно замерла, прислушиваясь. Там впереди какой-то странный шум. Я ничего не слышал. Классная у нее все же чувствительность. Нужно будет потом посмотреть характеристики оболочек фурсианцев. Может, возьму себе такую же. А пока используем, что есть. «Жди здесь и забери чемодан», — приказал ей, повернувшись спиной. Дождался, когда от меня отсоединят лишний груз, и дополнительно сбросил рюкзак. «Схожу, посмотрю, что там». Фокси не спорила со мной, чем продолжала радовать. Девушка подняла лицевой щиток и шумно принюхалась. «Пахнет гарью и каменной пылью. Жуков вроде бы нет». Она полезла на дерево, бросив мне через плечо. «Будь осторожен!» Она говорила так, будто я собирался в одиночку пойти в атаку на целый рой, а не на обычную разведку. Кивнул ей в ответ и быстро скрылся за густой зеленой стеной. Через несколько минут и сам почувствовал, о чем говорила фурсианка. Запах гари усиливался с каждым шагом. Довольно быстро я добрался до границы леса и залез на самое высокое дерево, с вершины которого открывался хороший вид на печальную картину. Жуки быстро проломили спешно собранную оборону и разрушили довольно крупный город практически до основания. Я заметил всего несколько блокпостов на въездах и перекрестках. Этого точно было недостаточно. Большинство крупных зданий разрушил пожар. К небу до сих пор поднимались клубы густого черного дыма. Все выезды заблокировали обломки машин, вставших в гигантскую пробку. Если кто-то и успел эвакуироваться, то только по воздуху. Понаблюдав за руинами минут 15, я бесшумно спустился обратно и вернулся к Фокси. Девушка выглядела слегка встревоженной, но спокойной. Хорошая выдержка. «Жуки уничтожили город. Лучше обойдем его по дуге. Потеряем время, зато без риска наткнуться на патруль или кладку». «Хорошо». Фурсианка вернула мне чемодан и встала за спиной. Получилось даже быстрее, чем я думал. Нам повезло, что рой перебросил все силы дальше, чтобы не дать опомниться силам планетарной обороны. По тренировочным симуляциям я знал, что после уничтожения крупных логистических узлов, как тот город, тысячи небольших стай рассредоточивались по большой площади. С ними мог разобраться любой более-менее крупный отряд, но вот если такого поблизости не находилось, последствия могли быть страшными. Сейчас это играло нам на руку. Мы находились посреди обширной серой зоны, где ни у одной из сторон нет нормального контроля за территорией. Будет проще добраться до цели. Самый простой и быстрый путь лежал через шоссе, но идти прямо по дороге граничило с безумием, поэтому мы держались параллельно. Несколько раз натыкались на засевших в засаде жуков второй-третьей стадии. Такие слабые стаи охотились на плохо охраняемые конвои или беженцев, игнорируя солдат. Сначала думал тоже обойти их, но раз мы здесь на скрытной миссии... «Ты сможешь отключить себе обоняние?» — на всякий случай спросил у Фокси. «Конечно. Но мне бы не хотелось этого делать. Без него я наполовину ослепну и оглохну». Я собираюсь приготовить маскирующую мазь из внутренностей жуков. Она эффективнее, чем наши спреи. Попытался объяснить ей, но в ответ получил равнодушный взмах ладонью. Да ладно, потерплю. Я не маленькая лисичка. Как принюхаюсь, все станет нормально. Не видел смысла спорить дальше. Мы перебили стаю засевших во враге кузнечиков, причем я заметил на лице Фокси мстительное удовлетворение. Точно. Они же убили ее на Викарусе. Девушка тогда успела отключить боль, но все равно приятного мало, когда тебя достают из брони и пожирают заживо. Сбор нужных внутренностей и трав не занял много времени. Я засунул все необходимые ингредиенты в пустую капсулу из-под питательной смеси и оставил настаиваться. В критический момент мазь может сильно нас выручить, а пока обойдемся стандартными спреями. Кстати, нужно обновить. «Я снова что-то слышу», — заявила Фокси спустя примерно час. «Выстрелы и крики. Довольно много». «Хорошо, я посмотрю. А ты оставайся здесь и охраняй груз». «Почему?» — возмутилась девушка. «Я тоже умею быть тихой и незаметной». «Да я в этом не сомневаюсь. Потому, если я случайно умру, ты сможешь завершить миссию». Мое объяснение не слишком понравилось Фурсянке, но она его приняла. Идти оказалось недалеко. Чуть дальше дорога делала изгиб, и там расположилась большая заправочная станция, которую обороняла группа выживших. Я заметил несколько бронетранспортеров в окружении обычных машин. Вероятно, остатки эвакуационной группы или просто заблудившиеся военные, к которым прибились гражданские. Заодно посмотрел, как выглядят местные. Приблизительно похожи на людей со странными головами. Черепа вытянуты, на подбородках какие-то отростки, вроде шипов, и впалые щеки. Дела у группы шли не очень. Их атаковала большая стая личинок насекомых и гончих из желтого роя. Обычное оружие хорошо уничтожало тварей, но их было много. Орудия бронетранспортера пока что сдерживали жуков вместе с винтовками, но стоит закончиться боеприпасом, как их тут же сожрут. И, судя по длинным неэффективным очередям, это произойдет довольно скоро. Взвесив все «за» и «против», я со вздохом перевел «Войд» в боевой режим и побежал прямо к развернувшемуся сражению. Стоило бы вернуться за Фокси или вызвать ее через нашу внутреннюю связь, но дорога была каждая секунда. Если не вмешаться в ближайшее время, все окрестности заполнят жуки, и идти станет гораздо тяжелее. Да и спасение людей лишним не будет, так у них хотя бы появится шанс добраться до точки эвакуации. Как я сразу заметил, стая пускала вперед слабых личинок, а гончие концентрировались в тылу. Среди них было много модифицированных быстрых особей. Они готовились броситься в первую же брешь в обороне отряда и уничтожить защитников одним стремительным ударом. Ими и займусь. Из-за пулеметного грохота и маскирующего спрея жуки заметили меня, лишь когда среди плотно стоящих тварей взорвались первые гранаты. Гончие бросились в рассыпную, чтобы минимизировать потери, но было слишком поздно. Я пожертвовал сразу связкой, убив и ранив целую кучу тварей. Я расстрелял по беспорядочно мечущимся жукам батарею ливня, пока они, наконец, не сообразили, где находится главная угроза. Все гончие развернулись в мою сторону, в то время как личинки продолжали занимать воспрянувших духом людей. Меня атаковали с нескольких сторон, а я, вместо того, чтобы убегать или пытаться сдержать их, прислонился спиной к лишившемуся гусениц танку и перевел винтовку в огнеметный режим. Это не был классический напалм, просто раскаленная плазма расходилась широкой дугой, сжигая всех, кто пытался добраться до меня. В какой-то момент коллективный разум распался, и стая потеряла управление. Уничтожив ядро, я забрался на тот же танк и прямо с крыши расстреливал беспорядочно мечущихся жуков. Возникло искушение вырвать из гнезда оставшийся пулемет и пострелять из него прямо с рук, но я подавил порыв. Игры с незнакомым оружием могли плохо закончиться. Добив последнюю гончую, я спрыгнул с танка и пошел навстречу людям. Большая часть солдат села прямо на землю и достала сигареты, некоторые занялись ранеными, которых просто стаскивали в одно место. Несмотря на победу и спасение в последний момент, они не выглядели радостными, или же я не мог распознать их мимику. Вблизи я рассмотрел их получше. Грязная форма, покрытые грязью осунувшиеся лица, потускневшие глаза. Скорее всего, попали в окружение и несколько дней пытались прорваться к своим, на ходу обрастая балластом в виде беженцев. Их спрятали в здании автозаправки, но я успел увидеть в окнах несколько настороженных лиц, пока ко мне не обратился командир, офицер с несколькими металлическими ромбами на груди. «Капитан Гриатус, 130-й рейнджерский батальон. С кем имею честь?» «Легионер Цезарь. Просто проходил мимо», — ответил на протянутую руку, отметив крепкое рукопожатие. «Надо же! Нам повезло впервые с начала гребаного вторжения. Почаще бы здесь гуляли такие, как вы!» Он тоже вытащил помятую пачку и предложил мне. Кажется, мой отказ его даже обрадовал. «Не желаете присоединиться к нам?» «У меня свое задание. Нужно добраться до точки, где раньше находился город под названием Куншан. Знаете, где это? Разумеется, туда упали первые бомбы. По этой дороге лучше не идите. Впереди крупные гнездовья тварей. Мы едва прорвались. Офицер вздохнул и показал на свои машины. Только они нас и спасли. Ядовитые шипы летели настоящим дождем. Все, кого задело, умерли в страшных мучениях. Я присвистнул и поблагодарил его за информацию. И еще раз, когда он показал мне более-менее безопасный маршрут. Придется делать большой крюк по горам. Зато там не должно быть жуков. У вас есть карта? Время поджимало. В любой момент могла появиться стая побольше, но я задержался, чтобы дать им шанс на выживание и надежду на лучшее будущее. Мне протянули глючащий планшет, и я со второй попытки нарисовал маршрут, по которому шли мы с Фокси. И это безопасная дорога. По крайней мере, была вчера. Там нет крупных стай жуков. С мелкими вы справитесь. Думаю, сможете прорваться. Также я сообщил о вас. Возможно, вас встретит один из передовых отрядов. «Спасибо!» Гриатус несколько мгновений стоял, будто молнией пораженный, и вцепился в мою руку. «У нас давно нет связи. Думали, все подохнем. Нас точно встретят?» «Если будет такая возможность. Сколько у вас раненых?» «Да почти половина. Многие не доживут до вечера из-за яда». «Держите!» Я сунул ошарашенному офицеру несколько многоразовых инъекторов. «Это универсальные регенераторы. Справятся с большинством ран и базовых ядов. Удачи, капитан! Желаю вам выжить!» Прождавшая больше часа Фокси, которая прекрасно слышала выстрелы и взрывы, встретила меня с заметным облегчением на лице. Лисичка хорошо замаскировалась. В первый раз я прошел мимо, а во второй нашел ее с помощью метки на карте. Спрыгнув с высокого дерева, она показала мне язык. «Развлекался без меня?» — весело фыркнула девушка, быстро осмотрев меня на предмет ран. Добывал ценную информацию. Наш маршрут можно выкинуть в мусорку. Впереди крупное гнездо. Как только там вылупится новый выводок, твари заполонят всю округу. Паршиво. Фокси нахмурилась и активировала голографическую карту окрестностей. Черт! Последнее обновление карты произошло за час до вторжения. Жуки уничтожили спутники при высадке. Обычное дело. Я показал ей новый маршрут, выделив его желтой линией. Пойдем здесь. Мы потратим лишний день, и твари станет еще больше. В ее голосе послышалось сильное сомнение. Может, все же рискнем с маскирующими устройствами и мазью? Их там и так хватает. Один день ничего не решит. Зато мы сэкономим ценные ресурсы, а не потратим все еще на подходе. Хорошо, согласилась фурсианка и странно улыбнулась. Я тебе доверяю, Цезарь. Мы пошли к горам, ориентируясь по обновленной капитаном карте. Маршрут пролегал через пеший туристический маршрут и получился не самым комфортным. Дорога была узкой, постоянно петляла, и любой неверный шаг мог привести к падению в обрыв. К тому же нам постоянно встречались перегораживающие путь обвалы, через которые мы перебирались с черепашьей скоростью. Я все чаще присматривался к крутым склонам, представляя, сколько времени можно было бы сэкономить, преодолев их напрямую. А еще лучше, если бы у нас был шаттл. В какой-то момент я поймал взгляд Фокси. Кажется, она думала о том же самом. «Может, пойдем напрямую?» — первой предложила девушка. «Это рискованно. Ты справишься?» «Сам бы я уже давно полез по склонам, но не хотелось бросать боевого товарища». «Конечно!» — она показала свои руки. Перчатки ее костюма обзавелись длинными шипами. Похожие выросли и на ногах. «Жаль, не могу поделиться с тобой». «У меня есть свои». Достал из рюкзака накладные когти, какими пользовался на Викарусе, и подошел к практически отвесному склону. «Следуй за мной. Старайся наступать туда же, куда и я». За несколько часов мы перебрались на другую сторону горы. Путь вышел не из легких. Несколько раз чуть не сорвались из-за сильного ветра. Затем опустился непроглядный туман, и началась мощная гроза. Едва успели найти укрытие. Буря разразилась с такой силой, что мы бы не удержались даже с помощью костюмов. Убежищем нам послужила небольшая пещера, в глубине которой мы укрылись. Дождь сюда не доставал, и внутри было немного теплее, чем снаружи. Но Фокси все равно колотила дрожь. Войд обеспечивал мне хорошую защиту от холода, а вот ее костюм, похоже, нет. «Ну и хладрыга», — девушка шмыгнула носом. «Жаль, не из чего разводить костер». «Придется греться по-другому. Раздевайся». Встретившись с ее ошарашенным взглядом, я картинно вздохнул. «Вы только об одном и думаете. Никакого секса не будет». «Ну да. Я же сама сказала, что во время миссии ни-ни. Кто, блин, тянул меня за язык?» Броня девушки стекла с нее, обнажая грациозную фигурку в тоненьком комбинезоне. Она сразу обхватила себя руками, зубами выбивая чечетку. «И что дальше?» Я молча деактивировал Войд, забрался в палатку-куколку и оттянул край. Фокси не пришлось приглашать дважды. Девушка плотно прижалась ко мне, ткнувшись носом в районе плеча. Мне осталось перекрыть доступ воздуха, чтобы наши тела грели друг друга. «Ух, как же ты вкусно пахнешь!» Она медленно вдохнула и прикрыла нос ладонью. «Если я все же не выдержу и наброшусь на тебя, не злись!» «Я верю, что ты выше инстинктов. Давай спать. Буря должна закончиться к утру». «Тебя и этому учили? Нужно будет тоже сходить. Повысить себе квалификацию», — сонно пробормотала фурсианка, погружаясь в царство снов. Представив изумленное лицо Балтамора, когда к нему попадет Фокси, я тихо усмехнулся и мгновенно уснул. Мне снилось, как фурсианка проходила обучающий курс в одном купальнике, и у нее почему-то постоянно рвались лямки.